Рассольник Жуан де Пен. 1 килограмм филе морского окуня или зубатки. 3,5 литра воды. 8 белых грибов или 15-20 шампиньонов. Можно использовать сушеные. 1 стакан квашеной капусты. 1 соленый огурец. 1 головка репчатого лука среднего размера. 5-7 горошин ямайского либо лимонного перца. 5-7 столовых ложек огуречного рассола. 12-15 консервированных маслин без косточек. 1 лимон, пучок мяты или базилика. Грибы почистить, тщательно промыть. Нарезать небольшими ломтиками и отварить. Нашинковать и спассеровать нарезанный маленькими ломтиками репчатый лук. Соленые огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкими ломтиками. Рыбное филе небольшими кусочками. В процеженный грибной отвар положить рыбу, через 5-7 минут квашеную капусту, огурцы, пассерованный лук, лавровый лист и горошки ямайского либо лимонного перца. И варить 5-10 минут. Затем влить процеженный рассол и снять рассольник с огня. Подавать горячим. В каждую тарелку положить ломтик лимона, несколько маслин, рубленную зелень.